Не сидеть же нам молча, уж коли мы встретились, столь неожиданно в столь неожиданном месте, — усмехнулся Демин. — Ирина Андреевна, если не ошибаюсь, я сижу как раз на том месте, где должна была сидеть Селиванова. — Селиванова? Ах, вы об этой бедной девочке! По-моему, она как-то была здесь. Зина, ты не помнишь? — Кажется, была, — ответила Зина. Демин поразился происшедшей в ней перемене. Рядом с Равской она явно присмирела. Было ясно, что Равская крепко держала их в руках. С каждой из женщин она встретилась взглядом, и каждой будто отдала молчаливый приказ: «Молчите, будьте осторожны, не болтайте лишнего». Только что за столом все были равноправными собеседниками, даже Галя, которая обронила-то 2-3 слова. Теперь же и Зина, и Лариса, и Галя как бы отодвинулись, и за столом остались двое — Равская и Демин. Он понял, что предстоит нелегкая задача — подавить властность Равской, показать женщинам ее уязвимость, показать, что за ее уверенностью нет ничего, кроме наглости. Демин осторожно посмотрел в сторону выхода и удовлетворенно опустил глаза. Он увидел Кувакина. В глубине вестибюля мелькнула милицейская форма. Значит, все в порядке. «Я смотрю, вы все никак не соберетесь рассказать нам что-нибудь интересное», — Равская вызывающе посмотрела на Демина. «Тогда я, пожалуй, воспользуюсь этой маленькой заминкой и схожу, приведу себя в порядок. С дамами вы уже познакомились, скучать, надеюсь, не будете». Равская поднялась, одернула свитер, смахнула с него невидимую пылинку, протянула руку к сумке. И мгновенно, за какую-то секунду, побледнела, увидев, что сумку взял с подоконника Демин. «Вы хотите поухаживать за мной?» — улыбнулась Равская. «С вашей стороны это очень мило». Демин не мог не отдать должное ее самообладанию. Совершенно серое под косметикой лицо, серые перламутровые губы, судорожно пульсирующая жилка на шее и непосредственная, может быть, даже обворожительная улыбка. «Нет, сегодня мне не до ухаживаний», — ответил Демин. «Просто я хочу посмотреть, что у вас в сумочке». «Вы имеете на это право?» «Да». «Право сильного?» «Как вам угодно». «Ну что ж, валяйте», — со вкусом произнесла последнее слово Равская. «Благородный потрошитель женских сумочек». «Я сейчас». И резко поднявшись, она пошла по проходу между столиками. Равская шла чуть быстрее, чем требовалось. Впрочем, это можно было объяснить ее раздраженным состоянием. «Ирина Андреевна!» — окликнул ее Демин. Но Равская, лишь обернувшись на секунду, сделала успокаивающий жест. «Мол, не беспокойтесь, я сейчас вернусь». Она остановилась метра за 3 до стеклянных дверей. За ними, сложив руки за спиной, стоял Кувакин. Равская несколько мгновений молча из-под лобья рассматривала его улыбающееся лицо, потом повернулась и пошла к столику. Решительно села. Зло посмотрела на Демина. «Как это понимать?» — спросила она. «Что вы имеете в виду?» — вскинул брови Демин. «Там стоит ваш помощник». «Коля? Что же вы не позвали его?» Демин поднялся и махнул Кувакину рукой, приглашая подойти. «Коля», — сказал он, когда Кувакин приблизился. «Будь добр, скажи метрдотелю, вон тому, пусть подаст нам несколько листов стандартной бумаги. Будем составлять акт. Ирина Андреевна, это ваша сумочка?» «Какая?» «Это? С чего вы взяли? Она стояла на подоконнике. Может быть, кто-то забыл ее». Демин вынул из сумочки плотный перевязанный пакет и, отогнув надорванный клочок бумаги, показал Равской пачку денег. «И вы так легко отказываетесь от всего этого?» — спросил он. «Пока вы ходили здороваться с моим другом, я позволил себе полюбопытствовать, что же в вашей сумочке. Вот эти женщины готовы подтвердить, что сумочка — это ваша, что пакет лежал в сумке, что в пакете оказались деньги, причем не наши, не советские». «Зина!» — негодующе воскликнула Равская. «Что он говорит? Он склоняет вас к лжесвидетельству, принуждает к оговору. Это же преступление». Равская словно бы не в силах сдержать гнев, оглянулась по сторонам. «Я достаточно наслышана о ваших методах, но чтобы вот так, нагло, бесцеремонно, в полном противоречии с законом, с правами человека...» Зина молчала, и ни одна жилка не дрогнула на ее лице. Она неотрывно смотрела на Равскую, прямо в глаза, может быть, только сейчас поняв ее до конца. Метрдотель принес бумагу. Кувакин взял свободный стул у соседнего столика и присел рядом с Деминым. «Я протестую», — звеняще сказала Равская, гораздо громче, нежели требовалось. «Я надеюсь, что все происходящее здесь станет известным вашему начальству». «Безусловно», — негромко ответил Демин, вынимая ручку. «Я хочу предупредить вас», — уже кричала Равская, «что все станет известным не только вашему начальству, но и многим другим людям, над которыми ваше начальство не властно». Она оглянулась по сторонам, как бы призывая в свидетели разноязычную ресторанную толпу. «Зина, ты слышишь?» «Я слышу, Ирусик, я не глухая». «И ты подпишешь эту заведомую беспардонную ложь?» «Ну а как же, Ирусик?» «Но ведь тем самым ты подпишешь приговор самой себе. Ты себя в тюрьму сажаешь, и их тоже». Равская кивнула на притихших Ларису и Галю. «Нет, Ирусик, мы вели себя некрасиво, может быть, вели себя непорядочно. Но это все. Если судья найдет нужным, он пожурит нас за безнравственность. И, наверное, будет прав. А что касается тюрьмы, то похоже на то, что сядешь ты. И я очень рада этому, Ирусик. Сумочка принадлежит тебе. Мы все ее очень хорошо знаем». «И вы?» — угрожающе спросила Равская, из-под лобья глянув на Ларису и Галю. «И вы подпишете?» «И мы», — пролепетала Лариса. «Если вы позволите, я вставлю два слова в вашу оживленную беседу», — сказал Кувакин. «Дело в том, что за ложные показания, за отказ от показаний, человек привлекается к уголовной ответственности. А вас, Ирина Андреевна, я прошу вести себя скромнее в общественном месте». «Так, как вы ведете себя дома», — позволил себе улыбнуться Кувакин. «Да, подпишем», — тонко пискнула Галя. «И вы не смотрите на нас так, Ирина Андреевна. Вмешиваться в ваши дела, отвечать за ваши дела мы не хотим. Знаете, своя рубашка...» «Какая своя рубашка?» — оборвала ее Равская. «С каких это пор у тебя появилась своя рубашка? С тех пор, как я решила помочь тебе, дуре, ведь ты же мужнины майки донашивала, и они тебе были очень к лицу». «Да, мужнины майки», — согласилась Галя, и из ее глаз тут же свободно потекли слезы. «Правильно, мужнины майки. Но я бы отдала все ваши вонючие рубашки за одну его майку, потому что, когда я донашивала майки, у меня был муж. Лучше донашивать его майки, чем ваши рубашки». «Ложь, обман и наглое попрание прав гражданина», — четко произнесла Равская. «Вот здесь, пожалуйста». Демин придвинул к Зине лист бумаги с актом об изъятии валюты у Равской. Зина подписала и протянула акт Ларисе, которая почти с ужасом смотрела на Равскую. «Лорка», — Зина требовательно посмотрела на подругу, — «возьми ручку, ты же не будешь пальцем писать». Последний, морщась и всхлипывая, акт подписала Галя. «Если позволите, я тоже подпишу», — сказал метрдотель. «Вы все видели?» — спросил Демин. «Я на работе и обязан все видеть». «Завтра утром вы свободны?» — спросил у него Демин. «Да, у меня отгул за сегодняшний вечер». «Тогда подойдите в управление, обязательно. Вам придется дать подробные показания». «Запомните, моя фамилия Демин, а вас всех...» — Демин окинул взглядом женщин. «Я попрошу одеться и проследовать к машине. Закончим этот вечер у нас». Он улыбнулся. «Я постараюсь быть гостеприимным». «Как? На ночь глядя?» — воскликнула Равская. «А что касается вас, Ирина Андреевна, то вам, по всей видимости, придется не только проследовать в управление, но и на некоторое время задержаться там». «Надолго, позвольте узнать?» «Пока не закончится следствие». «А потом?» «Вашу дальнейшую судьбу решит суд». В чем же, интересно узнать, я обвиняюсь? Валютные операции. Кроме того, вы виноваты, и я постараюсь это доказать, в смерти Селивановой. И, наконец, вы склоняли не очень устойчивых в моральном отношении людей к легкомысленному поведению, скажем так.